Глава 12. Психопаты и нарциссы. Пограничный психоз. Ты когда-либо была в отношениях или встречалась с парнем, который сначала, казалось, был совершенно разумен и нормален, но вдруг ни с того ни с сего превратился в страшного преследователя? Возможно, ты встречалась с мужчиной с пограничным расстройством личности, приступ психоза которого был спровоцирован его неуверенностью в твоей любви, и в результате он потерял контроль над своими действиями. Термин «мужчина с пограничным психозом» — это описание парня вообще-то хорошего, за исключением тех случаев, когда его страшная преследовательская сторона проявляется в отношениях или встречах с женщинами. Он хочет любить и быть любимым, но настолько сильно нуждается в этом, что его желание начинает работать против него. Он проявляет свою потребность в любви настолько сильно и интенсивно, что вынуждает женщин ретироваться от страха. Порочный круг. Его отчаяние отталкивает женщин и при этом вызывает в нем преследовательский психоз. Под влиянием этого психоза он готов совершать любые поступки, даже жестокие и незаконные, чтобы привлечь твое внимание. Это происходит потому, что одержимый психозом он полностью теряет контроль над собой. Если ты была целью такого собственнического и маниакального преследования, ты знаешь, насколько это на самом деле страшно. Если ты находишься в отношениях с мужчиной с пограничным психозом, который активизируется в результате страха перед отказом, то, вероятно, однажды ты почувствуешь необходимость прибегнуть к радикальным средствам, которые заставят его уважать твои границы и оставить тебя в покое. Тебя может удивить драматический накал его переживаний, когда он узнает, что ты больше не хочешь его видеть. Например, ты только общалась с ним или пару раз встречалась, даже без интима. Однако в какой-то момент ты услышала тревожные звоночки и решила, что не хочешь видеть его снова. Когда он понял, что ты потеряла к нему интерес, в нем неожиданно проснулись психотические импульсы. В результате он начал тебя преследовать, стал агрессивным и даже жестоким. Тревожные звоночки. Мужчина с пограничным психическим расстройством не может скрыть свой зависимый характер. Несмотря на то, что он обладает привлекательными личностными чертами, внутри него есть тумблер, который неожиданно включает его опасное и непредсказуемое поведение. Только что он был милахой, который готов для тебя на все, а в следующую минуту его охватывает взрыв ревности по надуманному или незначительному поводу. Более того, он особо опасен именно потому, что совсем не контролирует вспышки собственных эмоций. Даже если он пообещает, что такое не повторится, он не может контролировать свое психическое поведение и на самом деле не способен сдержать собственное обещание. Если ты связалась с психопограничником, знай, его в любой момент может охватить страх перед отказом. Состоять в отношениях с таким парнем все равно, что сидеть на мине замедленного действия. Совет. Мужчина с пограничным психозом не в состоянии управлять эмоциональными вспышками. Если однажды ты стала свидетельницей его мгновенного переключения, это тревожный знак, который говорит о том, что с этим человеком не все в порядке. Беги.